Глава 5. 12 мая 2185 года от открытия дорог. Знаете, что меня привлекает в вашем характере, Корса? Естественность, с которой вы соглашаетесь на роль наемного убийцы. В то время как вокруг развелось столько демагогов и тупиц. А вы, скорее, из разряда тех апатичных на вид, но очень опасных типов, каких боялся Юлий Цезарь. Артура Перес Риверте, Клуб Дюма или Тень Ришелье. Как ни прекрасны майские звезды над Дунаем, а спать все равно хочется. Инспектор Никонов начал слегка клевать носом, когда тычок в бок его вернул к действительности. Чуть зашуршали кусты на высоком берегу над их головой, потом темный силуэт на миг заслонил звездное небо, и на песок кто-то мягко спрыгнул. Кулиджанов сжал локоть напарника. Фигура распрямилась. Высокий мужчина бесшумной походкой прошел мимо лодочного сарая, где обосновались сыщики, и остановился у кромки воды. «Значит, встреча все-таки здесь, а не в самом монастыре», пронеслось в голове у инспектора. «Зря там ребята ждут». Следующие несколько минут ничего не происходило. Наконец, где-то вдалеке вода плеснула чуть сильнее, потом еще раз, ближе и ближе. Мужчина, стоящий у воды, шевельнулся и негромко спросил. «Пабло». «А кто же еще?» — ответил удивительно знакомый брюзгливый голос. «Помогите мне выбраться из этой темным проклятой штуки. Я с 5 лет не катался на лодках и вовсе не имел желания это все проделывать». «Ну-ну». В голосе ожидавшего проскользнула усмешка. «Зато никто не мог и предположить, что вы на это способны. Меня, в отличие от вас, не ловят все стражники Союза», прокряхтел Монтегрифо, выкарабкиваясь на берег. Очень вовремя выглянувшая из-за облака луна осветила его странно похудевшую фигуру, вполне твердо стоящую на ногах. Кулиджанов беззвучно присвистнул. Выбравшись, гость из Монакума брякнул цепью, видимо, ставя лодку на прикол, и повернулся к тому, кто ждал. «Ну, и почему мы не могли тихо встретиться в каком-нибудь кабачке?» «Как вы справедливо заметили, я в розыске. Да и вас ищут, я полагаю, если учесть вашу интересную манеру исчезать без прощания». «Ладно, Франц, довольно. Где тут можно присесть? Мне все же не 20 лет и даже не 40». «Да вон, на лодках», — кивнул Класхофен и показал пример, усевшись прямо перед укрытием оперативников. Именно в этот момент у Никонова нестерпимо зачесался нос. То есть лишь святую Бригитту можно поблагодарить за то, что он не чихнул немедленно и оглушительно, а успел заткнуть провинившийся орган ладонью. «Опять лодки! Что я, рыбак, что ли?» — буркнул Монтегрифо, усаживаясь, и доски под ним заскрипели. «Итак, Франц, меняемся?» «Меняемся». «Клятву? А вы привезли книгу, Пабло?» «За кого вы меня держите? Разумеется, привез. Можете взглянуть, пока из моих рук». «Отлично». Неожиданно для всех присутствующих Класхофен сделал резкое короткое движение, и его собеседник будто поперхнулся воздухом. «Вот так, старый дурень», — пробормотал убийца, выдергивая из рук умирающего сверток. Сыщики вскочили, но долгие секунды ушли у них на то, чтобы отключить щиты и выбраться из оборудованного накануне укрытия. Класхофен же тем временем активировал портал, и сиреневый овал уже почти полностью открылся. Увидев нежданных свидетелей, убийца коротко выругался и с места прыгнул в разворачивающееся окно. Портал немедленно схлопнулся. «Всем стоять на месте!» — завопил Визенау. «Я попробую поймать координаты!» Кулиджанов и его коллеги замерли. Маг свел руки, что-то шепча, потом стал потихоньку разводить их. Повинуясь его движениям, Сиреневая точка такого же цвета, как и закрывшееся окно, начала разгораться между ладонями. В этом странном неживом свете лицо лежащего навзничь Ментегрифа казалось застывшим и совсем уж мертвым. И вдруг глаза его открылись. Недопокойник громко чихнул и застонал. Визинау дернулся, и пойманный им портальный хвост полностью и окончательно погас. Маг сплюнул. Вот тьма. Почти удалось снять координаты перемещения, а так только направление поймал. Еще бы пару минут. Монтегрифа вновь застонал, глаза его закрылись. Опомнившийся маг опустился на песок с ним рядом и коротко сказал. «Носилки ищите и портал в Линц. У нас свидетель еще пока живой». Капитан-лейтенант достал из кармана кристалл индивидуального перемещения. Инспектор Никонов оглянулся в поисках основы для носилок, пробормотал что-то и подошел к запертому сараю. Подобрав камень, он прицелился и ударил подушкам, на которых висел замок. Еще пара ударов, и дверь распахнулась. Инспектор нырнул в сарай и сразу же выскочил с парой весел. «Положи на видном месте монету, плату за весла, а то нас здешние рыбаки проклянут», — посоветовал Визинау. Он с довольным видом поднялся на ноги и добавил. «Жить точно будет. У него всего лишь сильный ушиб, может быть, трещина в ребре». «Не наживая рана», — удивился Кулиджанов. «Старый хитрец активировал щит, так что ты имеешь все шансы его допросить и многое выяснить». Конечно же, сразу по горячим следам допросить Монтегрифа не удалось. Маги-медики стали стеной на пути расследования и заявили, что ранее 11 утра допустить к пострадавшему никого не смогут. Мол, сперва обследование, потом консультация профессора, а вот потом уже, если профессор разрешит, 10 минут сможете поговорить. «Если разрешат», — строго повторила монументальная медсестра. «Понятно?» «Понятно», — согласился Габлинс. Его, как представителя местных сил правопорядка, выдвинули на передовую. «Значит, мы к 11 придем. Вы уж позаботьтесь нам заранее пропуск оформить». Выйдя из здания клиники, Кулиджанов взглянул на часы, потом на светлеющее небо и пробормотал. «Еще есть шанс часа 4 вздремнуть. Да, Генрих, ты не сказал, что тебе удалось сделать насчет портала». «Только направление поймал», — огорченно ответил Визинау. «Северо-восток, куда-то в ваши края». «А расстояние?» «А меду ложками?» — разозлился маг. «Что я тебе, фокусник? Около 2000 километров, и это навскидку, точнее никто не скажет». «Спасибо», — заулыбался Кулиджанов. «Прости, я от недосыпа не сообразил. Раз в наши края, значит, попадется нам в конце концов. Найдем». «Идем спать, в самом деле», — буркнул не до конца отошедший от обиды Визинау. «Нам всем завтра разъезжаться по домам, а там начальство будет отчета требовать». «Это вам по домам», — с удовольствием потянулся Алекс. «А меня ждет Краков. И, кстати, господин капитан-лейтенант, завтра выходной день, ваше начальство подождет. А вы обещали мне помочь разобраться с моим Василием». «Точно», — поддержал его инспектор Никонов. «Значит, завтра, уже сегодня, то есть отправимся в Краков, быстро все размотаем, вытащим твоего недотепу гувернера и домой». «Поезд у вас уходит в 1:30, — заметил Визинау. «Так что имейте шанс поучаствовать в беседе с Монтегрифо». Они неторопливо пошли в сторону отеля, куда их поселила местная магбезопасность. «Алекс, так ты, получается, все веселье пропустил?» — поинтересовался Никонов. «Сидел себе в аптекарском огороде?» «Знаешь, Глеб, я чего-то нисколько об этом не жалею», — отозвался Верещагин. «Чует мое сердце, развлечений на мою долю хватит». Разбудил Суржикова запах пирогов. Еще не открывая глаз, он принюхался и определил: с капустой, с грибами и с яблоками. Нечто Софья с раннего утра тесто затеяла. Нет, быть этого не может, у нее приемные часы. Тут до него дошло, из кровати он слетел мухой с воплем: «Аркадий!» «Ну чего орать-то?» — раздалось с подоконника ворчливо. «Умывайся, да иди мальчишек поднимать. Через час жду всех к завтраку. Как раз пироги дойдут. Буду вам супругу представлять». Завтрак получился вовсе не торжественный, как втайне опасался Суржиков, а домашний, уютный и странным образом деловой. Конечно, мальчишки с воплями радости встретили Аркадия Феофилактовича и тут же набросали ему пожеланий. Настоящий борщ со свекольной ботвой, правильные котлеты и варенье. Ну, было же в доме крыжовенное варенье, а где оно? Аркадий улыбался в бороду, кивал, потом улучил момент, подобрался поближе к Софье и спросил негромко: «Ты, Софьюшка, Миланию мою к саду допустишь?» «Конечно. А где она? Ты же обещал нас познакомить». «А вот». Домовой махнул рукой. Посуда исчезла со стола вместе со скатертью и остатками еды. А возле пустующего места, предназначенного хозяину дома, появилась женская фигурка. Ладная, ростом чуть поменьше Аркадия, с темно-каштановой длинной косой и веселой улыбкой. Она обвела всех собравшихся взглядом серых глаз и поклонилась. «Прошу любить и жаловать. Жена моя Миланья Афанасьевна», — гордо возвестил домовой. «Кухня теперь ее вотчина. И сад тоже. Ну, а мне остальное». «Остальное-то что?» — въедливо спросил Стас. «Вот сегодня буду крышу чинить и трубы каминные почищать». «А помощь не нужна?» Аркадий Феофилактович открыл было рот, чтобы сказать, что от такой помощи как бы хуже не стало. Но посмотрел на умоляюще сложенные руки Барбары, на откровенную Катину ухмылку и ответил степенно: «Помощь — дело хорошее. Идите к себе, переоденьтесь в старое и поговорим о технике безопасности». Сразу после завтрака Софья поблагодарила чету домовых и исчезла. Суржиков вздохнул, вставая: «Спасибо. Если что, я буду в кабинете». Отчего-то ему ужасно не хотелось заниматься расследованием, связанным с театром. То есть понятно отчего. Это был другой мир, когда-то родной, единственно возможный, а теперь утраченный. И то, что все, кто остался внутри этого мира, на что-то еще и жаловались, казалось ему ужасной несправедливостью. «Соберись, тряпка», — сурово приказал себе Владимир, уселся за рабочий стол и разложил на его зеленом сукне все вчерашние записи. Что же зацепило его вчера? Чего не должно было быть? Или наоборот, не было чего-то, непременно долженствующего присутствовать за кулисами? Гвоздь Эдуарда Тихорецкого, примета грядущего успеха, пропал 5 марта. Бальное платье Золушки испорчено 21-го. Старые афиши в гримерке Осипова на Химзона густо исчерканы чернилами. 9 апреля. Счастливые туфли Саши Золотова. Видит терпсихора обуви этой, давно пора было на свалку. Суржиков помнил их еще с тех пор, как пришел служить в театр драмы и комедии. И Саше об этом говорили не один раз, но он упрямо выдвигал нижнюю челюсть и отвечал: «Да я без них ни одного танца вам не сделаю». Поскольку был Зотов непревзойденным комиком и танцевальные репризы в его роли вставлялись обязательно, спорить с такими доводами было невозможно. Туфли отправлялись в починку. Исчезли они 12 апреля. Так что еще? Суржиков просматривал листы с записями один за другим и хмурился все больше. Не было у происходивших неприятностей ничего общего, кроме места действия. Разные дни, недели, разные пьесы, разные актеры. Минуточку. Актеры разные, «А постановщик?» Достав чистый лист бумаги, Влад нарисовал таблицу. Дата, пьеса, ведущие исполнители, режиссер. Потом внес в нее данные с разных листков и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Вот оно. Во всех случаях спектакли ставил новый молодой режиссер, приглашенный из театра имени Щукина, Витас Лейтис. Под его руководством шли 4 пьесы. Пятый должен был стать «Макбет». 4 пьесы, 9 неприятных случаев за 3 месяца. Получается, что искать злодея надо среди окружения Лейтиса. Тут взгляд Суржикова зацепился за отложенный в сторону листок. Ну да, самая первая история. Розовый веер Виктории Мавлюдовой. Пропал 27 февраля, когда играли свидетели обвинения. Но 27-го Витас еще только вел репетиции. Пьесу Агаты Кристи ставил не он. И тут Влад понял, что же мешало ему, что он заметил еще вчера. Фраза в рассказе Мавлюдовой. «Шумно было, как в аду, я понять ничего не могу, а Варя, костюмерша моя, с ребенком тетешкается». Какой ребенок, позвольте? Что ему делать за кулисами на вечернем спектакле? Это требовалось срочно прояснить. Посмотрев на часы, он понял, что срочность в данном случае будет относительная. Репетиция начнется в 3 часа дня, но до нее ловить кого бы то ни было бессмысленно. А вот после... И Суржиков постановил для себя в театр отправиться часа в 4, а пока посмотреть, что делают мальчишки с Аркадием и не надо ли им помочь. Для сыщиков Монтегрифо был подозрительным типом и фигурантом дела об убийстве и незаконном магическом воздействии, а для медиков он являлся пострадавшим, его следовало беречь. Поэтому в палату к антиквару пропустили только 2 и только на 10 минут. Разглядев посетителей, толстяк ухмыльнулся и спросил: «А где ж охраняемое лицо? Или роли поменялись?» «Что ж, и не поменять роли, если спектакль закончился», — спокойно ответил Кулиджанов, входя в палату. «Да и вы изменились, согласитесь». И в самом деле назвать монакомского букиниста толстяком сейчас было бы неправильно. Конечно, он не стал поджаром или тем более худым, но той горы сала, той чудовищной туши, что могла передвигаться только в кресле на колесиках, не было и в помине. На кровати лежал очень бледный, немолодой мужчина, всего лишь чуть полноватый. «Не стану спорить», — приподнял он ладонь. «Будем знакомиться заново?» «Легко. Разрешите представить вам следователя отдела тяжких преступлений городской стражи города Линца, Михаэля Вартмана, а я Александр Кулиджанов. Капитан-лейтенант службы магбезопасности Царства Русь из Москвы. Ваш недавний знакомец там очень сильно наследил». «Знакомец», — Монтегрифо фыркнул. «Поверьте, я считал его вполне добросовестным коллегой». «Добросовестным?» — поднял брови Вартман. «Ну, профессия, конечно, накладывает свой отпечаток». Антиквар немало не смутился. «Не всегда удается получить желаемое, придерживаясь и духа, и буквы закона. Но лично я за границы его старался не выходить». Представители закона переглянулись, и Кулиджанов сказал: «У меня 2 вопроса. Первый. Что вы должны были передать Клаасхофену, и что он у вас забрал? Второй. Почему так срочно и, скажем честно, криминально исчезли из вашего дома в Монакуме? Ответьте, и от меня вы немедленно избавитесь». Монтегрифо скривился. «Бешеный Франц хотел получить записи одного алхимика, давно покойного». «Имена, господин букинист?» «Ян Окстад Тельнич». «И кто же он такой?» Мужчина на кровати сжал зубы так, словно именно ими вцепился в выдаваемые сведения, и сквозь сжатые зубы выдавил: «Внебрачный сын и личный ассистент короля Сигизмунда. У меня были его записи. Рабочая тетрадь, понимаете? Опыты, результаты, иногда рассуждения. Мне казалось, что такие записи обычно постороннему прочитать невозможно, удивился Вартман. Или небезопасно, добавил его московский коллега. «Да я на эту тетрадь 3 года жизни потратил!» — выкрикнул Монтегрифо и без сил опустился на подушку. Запищали какие-то сигналы, в палату вбежали медики и настойчиво попросили следователей удалиться. «А вот тьма!» — с досадой сказал Кулиджанов, выходя на улицу. «Он ведь начал рассказывать именно то, что мне нужно!» «Ну, разволновался!» — пожал плечами Вартман. «Не молод уже наш с вами фигурант. Не волнуйтесь, коллега. Мне немедленно сообщат, как только он сможет говорить». «Да, мне-то уезжать надо», — досадливо махнул рукой капитан-лейтенант. «Напишите список интересующих вас вопросов. Обещаю, я задам их все и отправлю ответы МакПочтой». «Молодой человек», — раздалось вдруг сзади из дверей клиники. «Как вас там, капитан-лейтенант?» Обернувшись, оба увидели немолодую медсестру, только что выгонявшую их из палаты. «Вы мне?» – переспросил Кулиджанов. «Вам, вам. Больной очень просил вас на минуту вернуться». В несколько прыжков Александр преодолел лестницу и вошел в палату. Медик, склонившийся над Монтегрифо, с недовольным видом обернулся, но антиквар что-то шепнул, после чего их оставили вдвоем. 5 минут, сурово сказал целитель, и кристалл не трогать. На груди Монтегрифо действительно лежал довольно крупный розовый кристалл, внутри которого пульсировала ярко-алая точка. «Сядь!» — еле слышно потребовал антиквар. Кулиджанов послушно сел на стул. «Наклонись! Теперь слушай!» Голос старика хрипел и прерывался. «Франц забрал у меня дневник, но это ерунда. Он рассчитывал на мою расшифровку, но я не так глуп». Тут Монтегрифо захихикал, задохнулся, но справился с собой и продолжал. «Ему это не прочесть без кода, а код тут». «Где?» «Тут, глупец, в моей голове. И еще, настоящие заклинания подобия с пометками короля Сигизмунда Ягеллона у него где-то спрятаны. И Франц отправился туда». «Зачем? Скажите мне, господин Монтегрифо, на кой темный ему эта треклятая книга? Почему за ней гоняется столько народу?» Несколько секунд антиквар смотрел на своего собеседника вытаращенными глазами, потом снова рассмеялся, хрипя и булькая. «Так вы даже этого не знаете. Скажи мне, мальчик, что позволяет сделать стандартное заклинание подобия?» «Придать предмету вид другого предмета». «Это иллюзия. Заклинание подобия превращает один предмет в другой». Он подчеркнул голосом слово «превращает». «Ладно», — согласился Кулиджанов. «И что? Там столько условий, что проще чеканить дукаты из настоящего золота, чем трансформировать свинец». «Вот именно. Банальное золото короля не интересовало. Он искал рецепт вечной жизни». «И нашел». Скепсиса в голосе капитана-лейтенанта было столько, что его можно было бы разливать по бутылкам и продавать всем желающим. «Представьте себе, он отыскал формулу, превращающую одного человека в другого, полностью. Угадай, что бы Ягеллон сделал дальше?» «Надо полагать», — медленно проговорил Кулиджанов. «Надо полагать, состарившись, он подобрал бы тело помоложе и поздоровее и превратил бы в себя... Нет, глупость, осознание, душа». «А вот над этим работал Окстад Тельнич и записал в дневнике, что ему удалось пересадить сознание умирающего раба в тело слабоумного. Правда, в результате он получил 2 трупа, но был уверен, что ему удастся довести эксперимент до конца». «И?» Это последняя запись в дневнике», — с досадой ответил Монтегрифо. В Чуже капитан-лейтенант отметил, что тот перестал хрипеть и вообще выглядел вполне здоровым, но в данный момент инстинкт сыщика гнал его вперед. «То есть такой обмен невозможен?» — переспросил он. «Через 2 дня после этой записи король скончался. Погиб на охоте под Трокием. Кабан был не согласен становиться отбивными и копчеными окороками. Судьба внебрачного сына Егелона довольно туманна. Известно лишь, что он умер через 12 лет в монастыре в Брашовицах». «Где Трокий, где Брашовицы?» – пробормотал Кулиджанов. «И опыты, значит, прекратились». «Неизвестно. Нам неизвестно», — подчеркнул Монтегрифо. «Вполне возможно, что Франц нашел что-то еще, относящееся к вопросу, или рассчитывает найти». «Угу. А скажите...» «Все. Теперь иди. Устал я». Спорить с человеком, которого сам несколько часов назад спасал от неминуемой смерти, капитан-лейтенант не стал. «Ладно, давайте код к расшифровке дневников, и вы избавитесь от нашего внимания, по крайней мере, до завтра». Через несколько минут он стоял на улице, разглядывая узкую полоску бумаги с рядом значков. Как этим пользоваться, было решительно неясно. Купе было 4-местным, и капитан-лейтенант поморщился. «Будет кто-то посторонний, не поговоришь». «Не будет», — усмехнулся Алекс и торжественно выложил на стол 4 билета. «Я бессовестно воспользовался служебным положением твоих здешних коллег и взял купе целиком». «Хорошо. Тогда предлагаю обсудить, что ждет нас в Кракове». «Не пойдет», — Верещагин душераздирающе зевнул. «Мы сейчас поспим пару часов, потом пообедаем, а вот тогда уже будем обсуждать планы». «Умыслы и уловки», — пробормотал инспектор Никонов, тоже зевая. «Чур моя полка верхняя. Кто-нибудь знает, во сколько мы прибываем в Краков?» 5 утра», — злорадно сообщил Кулиджанов. Но инспектор его уже не слышал. Софья раскрыла удостоверение, прочла вслух. «Барбара Вишневская, внештатный корреспондент, журнал «Город и усадьба», московская редакция. Пойдет?» «Наверное», — ответила Барбара неуверенно. «Дайте мне хоть пару номеров этого издания, посмотреть, в каком стиле они берут интервью». «В восхвалительном», — фыркнула Катя, подавая ей стопку журналов. «Типичный глянец. Еще чуть-чуть сахара и будет сироп. Скажи лучше, ты о Скавронском почитала?» — требовательно спросил Стас. «Вдруг помимо придуманных вопросов что-то всплывет». «Что-то мне уже не очень хочется туда идти». Барбара невольно поежилась. «Макс, ты будешь стоять у меня за спиной?» «Непременно, пани». «Ладно, не будем тянуть кота за усы. На какое время с ним договаривались?» «На 4», — ответила Софья, взглянув на часы. «Как раз успеете пообедать. Мелания щи крапивные сварила и пирог с рыбой испекла». «У-у-у!» — взвыли близнецы и помчались мыть руки. Жил бывший главный режиссер театра драмы и комедии Альфред Скавронский на Тверском бульваре, занимая целиком верхний этаж 3-этажного дома в глубине двора. Ровно без 4:05 Макс покрутил шпинек старинного дверного звонка и прислушался. В квартире было тихо. «Звонок не работает?» — предположил он. «Подожди минуту и дерни еще раз. Думаю, просто дверь такая, что ничего не слышно». Честно досчитав до 60, молодой человек снова протянул руку к шпеньку, но в этот момент дверь бесшумно распахнулась, и он почти ухватил за нос девушку в голубом платье и белом фартуке горничной. «Ой!» — сказали оба одновременно и рассмеялись. «Извините», — опомнился Макс. «Мы из журнала «Город и усадьба» к господину Скавронскому». «Проходите». Горничная присела в Книксоне. «Альфред Германович ждет вас». «Да». Корреспондента из популярного журнала явно ждали. Это было сразу понятно по поставленной мизансцене. Режиссер сидел в кабинете на фоне книжных полок, где матово поблескивали корешки толстых томов. На необъятном столе перед ним были в художественном беспорядке разложены тетради ролей, раскрытые книги, листы бумаги с записями. Навстречу Барбаре он поднялся, распахнув руки, и хорошо поставленным баритоном сказал: «Прошу, прошу, присаживайтесь». «И голос красивый, и сам хорош невозможно», — думала Барбара, устраиваясь в кожаном кресле и доставая блокнот с вопросами и записывающий амулет. «Интересно, волос он подкрашивает? Очень уж изысканного цвета седина, прямо серебро и снег». Скавронский ей заранее не нравился. Надо сказать, что список вопросов они соединенными усилиями составили довольно хитрый. С одной стороны, нужно было не насторожить дичь, поэтому Барбара спрашивала его о творческом пути, любимых пьесах и о планах. С другой, не следовало забывать о главной цели, а именно, выяснении, причастен ли Альфред Германович к загадочным происшествиям в покинутой им труппе. Растянулась беседа на 2 с лишним часа, и вывалились наши журналисты из квартиры режиссера Скавронского, несколько ошалевшие. Макс покрутил головой, даже встряхнул ею, чтобы избавиться от красивого баритона, все еще звучавшего в ушах. «Знаешь», — сказал он, — «второй раз в жизни видел человека, настолько влюбленного в себя». «Почему второй?» — механически переспросила Барбара. Напряжение постепенно ее отпускало. И она прикидывала, не забыла ли что-нибудь спросить. «Первым был мой дед, великий друид», — ответил Макс со злостью в голосе. «Правда, он больше всего любил себя в роли великого учителя». «Ну, а этому больше по душе роль великого и не полностью оцененного постановщика», — пожала плечами его напарница. «Идем-ка скорее домой, надо все это расшифровать, сверить записью на кристалл и вычистить лишнее». «Не, ничего вычищать мы не будем, потому что, как справедливо говорит наш дорогой шеф, детектив Алексей Верещагин, темный прячется в деталях». Вахтер на служебном входе кивнул Суржикову как своему. «Сегодня прогон», — сказал он, разворачивая газету. «Иди в большой зал, только имей в виду, сам сегодня лютует. Еще час, не меньше». «Вот интересно», — думал Владимир, поднимаясь по мраморной лестнице. «Откуда вахтер, сидящий на входе, знает, что происходит 2 этажами выше? Загадка». Репетиция была в самом разгаре. Из-за неплотно прикрытой двери большого зрительного зала доносились голоса. То тихий, неразборчивый женский, то знакомое густое контральто премьерши, то начальственный рык, видимо, нынешнего режиссера. Текст был Суржикову незнаком, видно, ставили что-то не из классики. «Ну да», — вспомнил он, — «Крамов же говорил, что они поставили какую-то современную, остромодную пьесу. Именно на ее премьере и разбросали листки из Макбета». «Точно, точно». А сейчас, видимо, Листопадов прогоняет текст, чтобы не расслаблялись. Он тихонько просочился в зал и сел в последнем ряду. Увы, пьеса была невыносимо скучной, и, кажется, собратья по цеху это чувствовали. Они путали реплики, спотыкались и говорили совсем не так, как желал того режиссер. Этот плотный невысокий мужчина в клетчатом пиджаке то и дело вскакивал, вопил, воздевал руки к небесам и вообще всячески демонстрировал актерам их несостоятельность. Наконец Суржикову надоело. Он также тихо покинул зрительный зал и потихоньку пошел по фойе, разглядывая портреты актеров. знакомые все лица. Мавлюдова в роли леди Брэкнелл, Золотов в роли Гамлета, Тихорецкий в смокинге, Демина в лиловом бархате. Дойдя до самого конца ряда маг-снимков, Влад уже почти повернул назад, когда взгляд его зацепился за полузнакомую физиономию. «А это кто?» — спросил он сам себя. «И откуда я его знаю?» Под портретом была надпись «Анатолий Тюрин». И тут Суржиков вспомнил. Ну, конечно, вечный подпевала, шакал табаки при Скавронском. Это ведь именно Тюрин когда-то, давным-давно, в другой жизни, выжил Владимира из театра. И главное, уже не вспомнить, из-за чего был конфликт. Мелочь ведь какая-то. Не то последняя булочка в буфете, не то что-то подобное. Но Анатолий старательно накалил себя до состояния правоты и начал доносить главному обо всем, что Суржиков говорил и делал. Особенно говорил. И особенно о Скавронском. «Ладно, неважно», — тряхнул головой Владимир. «Так что, табаки, ты не ушел отсюда вместе с тигром? Почему? Впрочем, кому ты был нужен? Актер ты посредственный, а лизоблюды у всех есть свои собственные. Неужели от простого доносительства ты поднялся на следующий уровень, начал вредить своим? И, кстати, на собрании тебя не было». Дверь зрительного зала раскрылась, и оттуда быстрым шагом вышел тот самый толстячок в клетчатом пиджаке. Он что-то раздраженно бормотал себе под нос. Увидев незнакомца, мужчина остановился, нахмурился и быстро к нему подошел. «Вы кто? Почему здесь?» «Суржиков Владимир Иванович». Сыщик чуть обозначил поклон и протянул визитную карточку. «Приглашен актерами вашей труппы. А вы, я полагаю, главный режиссер театра?» «Частный детектив? Вот как?» По лицу мужчины в клетчатом пиджаке пробежала легкая тень. Он сунул визитку в карман и кивнул. «Да, я главный режиссер и художественный руководитель, Листопадов. Вы были на репетиции?» «Да, всего несколько минут». «Зря», — неожиданно сказал Листопадов вполне дружелюбным тоном. «Сыро еще, совсем не готово. Еще пару недель репетиций, тогда можно будет понять, получается ли что-то. Слушайте, мне знакомо ваше лицо. Вроде с вашими коллегами я дел не имел». На это Суржиков мог бы ответить, что за господином Листопадовым числится 3 задержания за нарушение общественного порядка еще в студенческие годы, плюс 5 судебных разбирательств, в том числе за рукоприкладство, уже после переезда в Москву. Но говорить этого он не стал, наоборот, самым почтительным голосом спросил. «Сергей Степанович, а может быть, вы уделите мне несколько минут вашего времени? Все-таки кому ж знать температуру в коллективе, как не его руководителю?» «Ну, хорошо, пойдемте в мой кабинет, это этажом выше». И, развернувшись, Листопадов устремился к лестнице. Опять же, Владимир мог бы сообщить, что он отлично знает, где находится кабинет главного режиссера. Более того, именно в этом кабинете 5 лет назад он распрощался со службой в этом театре. И в театре вообще. Ничего этого он говорить не стал, как умолчал и о том, что после этой беседы тогдашний руководитель труппы пару недель носил темные очки, даже поздним вечером. Потому что фингал вокруг правого глаза не замазывался никаким гримом. Молча, скорым шагом наш сыщик устремился вслед главному жрецу Муз в этом храме Мельпомены. Кабинет практически не изменился. Или Суржиков забыл, как он выглядел. Вроде бы даже тяжелые темно-зеленые шторы остались теми же самыми, что и 5 лет назад. Хозяин молча прошел к дальнему книжному шкафу, вытащил самый толстый том и извлек прячущуюся за ним бутылку темного стекла с яркой этикеткой. Также, без единого слова, вынул из ящика стола и поставил 2 стакана. Набулькал в один на пару пальцев темно-золотистой жидкости и вопросительно глянул на Влада. «Будете?» «Увы», — развел тот руками. «Аллергия. Очень мешает жить». «Бедняга», — посочувствовал ему Листопадов, залпом выпил содержимое стакана и тут же налил еще. «Не думайте, я не пьяница», — пояснил он, будто кто-то об этом спрашивал. «Просто допекли они меня сегодня до печенки». «Ну хорошо, так что вы хотели?» Суржиков мысленно сплюнул и заново изложил всю историю, так как сам для себя расписал ее на листах бумаги. Главный режиссер все это молча выслушал, потом сказал: «Не так». «Что не так?» – слегка опешил Владимир. «Порядок был другой. Не то, чтобы это было важно, но все-таки. После того, как Мавлюдова достала всех пропажей своего веера, и до истории с гвоздем был еще один инцидент. Наверное, просто никто так и не узнал». «О чем?» «У меня потерялось кашне. Очень красивое, шелковое, но даже это не важно». Листопадов помял лицо ладонью, будто хотел вылепить себе новое. «Кашне это подарила мне женщина, которую... В общем, в Ференце мы познакомились много лет назад». «То есть дело не в стоимости вещи, а в ее ценности?» – кивнул Суржиков. «Именно так. С Франческой мы больше никогда не виделись. Портрет ее я прятал от жены, да и потерял. Вот только этот шарф и оставался». «Понятно. И он пропал?» 1 или 2 марта. Если хотите, я могу уточнить. У нас тогда шла «Чайка». Старая постановка или новая? Старая. Я только пришел, присматривался. Для нескольких новых спектаклей пригласил Витаса Лейтиса. А пока играли то, что ставил Скавронский. Суржиков полез в свою таблицу и добавил 1 марта и шарф. Гримерка Виктории Мавлюдовой была самая большая из всех. Там умещались не только зеркало с гримировальным столиком и кресло, но и пара стульев, 2 ведра с букетами, стойка с вешалками и диван. Ведущая актриса труппы, что тут скажешь. Правда, повернуться в комнате было уже трудно, а в придачу она была заполнена запахом пудры, грима и цветов, желтым светом гримировальных ламп и громким голосом премьерши. Заполнено так, что все это казалось материальным. Сама актриса сидела на диване, положив ноги на стул, перелистывала листки с ролью и сердито вычитывала оттуда отдельные фразы. Оторванные от пьесы, они и в самом деле казались глупыми и претенциозными. «А, Володя!» сказала хозяйка гримерной усталым голосом. «Хорошо, что ты пришел. Хоть поговорю с нормальным человеком. Скинь вон со стула все и садись». Суржиков так и сделал. И открыл было рот, чтобы задать свои важные вопросы, но актриса продолжала говорить без перерыва. «Ты видел репетицию? Ну и как тебе?» «Вот всегда так с новыми пьесами. Читаешь, кажется, шедевр. А начинаешь играть, оказывается, роли-то и нету. Так одно фуфу и сотрясание воздуха. И Степаныч наш бьется, выжимает из состава психологию и чувство». Она так и сказала, чувство, подчеркнуто. «А надо попросту зазубрить жест. Впрочем, с ним хоть работать можно, а молодой этот, он все норовит по-новому увидеть». «Молодой это Лейтис?» клинился Суржиков. «Ну а кто же еще? Нет, я понимаю, у них новое прочтение, они венецианского купца в современных костюмах играют, а зачем? Там половина радости от пьесы в костюмах». «Ну, не половина». «Ладно, треть, все равно. Стараются зрителю все разжевать и в рот положить. Скоро смех за сценой будут изображать». Она глубоко вздохнула и на мгновение закрыла глаза, а когда открыла, это была уже не стареющая усталая женщина, а Примадонна. «Ну хорошо, я все о своем, а ты, Володя, ведь по делу пришел. Спрашивай». Проглотив заверение, что он готов слушать и дальше, Сужиков и в самом деле взялся за дело. «Скажи, Виктория, о каком ребенке ты говорила?» Показалось ему, или по лицу актрисы промелькнула тень. «Ребенке? Не помню». «Вот, посмотри». Влад открыл свои записки и вслух прочитал. «Шумно было, как в аду, я понять ничего не могу, а Варя, костюмерша моя, с ребенком тетешкается». «Это ты говорила. Вот я и не понял, откуда дети в театре взялись». Мавлюдова скорчила гримаску, долженствующую означать, что она напряженно думает. Потом вытащила из букета розу и начала ее ощипывать. Когда кучка лепестков на полу подросла, а терпение сыщика стало иссякать, актриса сказала. «Точно. Была там девочка. Лет 4, в розовом платье и с такой блестящей заколкой в форме полумесяца. Кстати, потом я через пару дней эту заколку здесь нашла. Все хотела вернуть, а девочку эту больше не приводили». «А мы можем спросить у Вари, кто это был и откуда?» «Конечно». Виктория тронула плетеный шнурок на гримерном столике, и через пару минут в комнату вошла крохотная женщина, почти лилипутка, со сморщенным личиком в темно-синем длинном платье. «Вот, знакомься, дорогой, это моя помощница Варвара Камаева. Варюша, это...» «Я знаю», — непочтительно перебила ее костюмерша. «Была на собрании и все слышала», — говорила эта малютка низким, прокуренным голосом. «Варвара Ильинична, еще несколько вопросов», — мягко попросил Суржиков. «Несколько?» — она хмыкнула. «Ну ладно, идем в мою конуру. А ты, Вика, давай-ка приляг. Тебе перед спектаклем надо хоть часок поспать». Конурой оказалось помещение под крышей, когда-то просторное, но сплошняком завешенное костюмами и платьями, заставленное полками с обувью, шляпными коробками, непонятными сундучками и множеством иного барахла. Оглянувшись, Владимир примостился на крышке старого сундука, выкрашенного зеленой краской. Костюмерша покружила по комнате, поправляя то одно, то другое, наконец вытащила из-под вороха платков и шали низкий стул и уселась. «Спрашивай», — велела она. Суржиков снова прочитал ту же самую фразу из рассказа Мавлюдова и спросил. «Что за ребенок?» «Так Ларочка, Маша Кольцовой дочка», — нисколько не удивилась Варвара. «Хорошая девочка, только шебутная очень. Так что обычно она с Машиной бабушкой остается. А тут радикулит старуху прихватил. А у Маши роль хоть и не главная, но важная. Она играла сиделку Плимсел. Так что никак пропустить спектакль не могла. Ну и взяла девчонку с собой. Мы за ней присмотрели». «Она могла зайти в гримерки?» «Ты что, на ребенка хочешь кражу свалить? Сыщик хренов!» Глаза костюмерши сузились, и она вдруг стала похожа на разъяренную крысу. На всякий случай Суржиков отодвинулся и ответил. «Ни в коем случае. Но ей наверняка было любопытно. Она могла что-нибудь увидеть, а могла взять в руки красивую вещь, поиграть и переложить куда-то. А то, что ребенок убрал, взрослому не найти». «Скажешь тоже. Старые туфли. Тоже красивая вещь». «Мне кажется, это разные истории», — честно ответил Влад. Он и сам не понимал, в какой момент у него возникла эта мысль. Но раз уж у него был заинтересованный слушатель, надо было этот вариант обсудить. «Но-но». Костюмерша все еще была настроена скептически. «Смотри, Варвара Ильинична, что получается, девочка?» «Лара». «Да, Лара. Забрела в гримерку Виктории, когда вы отошли посмотреть кульминационную сцену. Веер был красивый, привлек ее внимание. И Лара взяла его поиграть, а взамен оставила другую красивую вещь, свою заколку с камушками. Потом пришла Виктория, заметила пропажу, начался шум. Девочка испугалась и спрятала веер куда-то, где он и пролежит до конца века, пока здание не снесут. Может такое быть? Ну, наверное. Злого умысла же не было. Ты ж сам понимаешь. Конечно, уверенно ответил Суржиков. Какой злой умысел у четырехлетней крохи? И Виктория не станет сердиться, когда все это поймет. Ладно, а остальное? А остальное — это кто-то из труппы, кто давно копил злобу. Или его подговорили, не знаю пока, но узнаю. Шум насчет Веры слышали все. Он сложил 2 и 2 и понял, как можно среди актеров внести разброд и шатание. Потому что вы же сами знаете, суевернее наши братья только рыбаки, да и то не все. И у тебя есть кто-то на примете? Варвара смотрела на него с сомнением. Есть кое-кто, и если позволите, я буду с вами советоваться. Ладно, ты ж небось еще и с Машей хочешь поговорить. Пока нет, ответил Сужиков, вставая. Зачем я буду раньше времени женщину тревожить? Вот когда всю картину нарисую, тогда, может быть, и поговорю. Главное, что я теперь знаю, первая кража была не кражей, а спусковым крючком. Работников вагона-ресторана трудно было удивить, чем бы то ни было. Но компании, отправившейся из Линца в Краков, это удалось. Выспавшиеся сыщики заказали все, что было в меню. И не только заказали, но и съели. Первые минут 20 разговоров за столом не было. Трое молодых мужчин методично уничтожали все, что им приносили. От илинского салата до венского шницеля. Наконец, на стол водрузили тарелки со штруделем и кофейник. Инспектор Никонов откинулся на спинку диванчика и спросил. «Расскажешь, что мы знаем об аресте и обвинениях против твоего учителя?» «Расскажу», — кивнул Алекс. «Доедай и пойдем в купе». Штрудель закончился поразительно быстро. Осмотрев стол и не найдя более ничего съедобного, Верещагин подозвал официанта, расплатился и встал. «Пошли». Они уже почти вышли из вагона ресторана, когда Никонов в 2 прыжка вернулся, ухватил со стойки 3 шоколадки и сунул бармену монету. «Неприкосновенный запас», — гордо сказал он, присоединяясь к друзьям. «Интересно, доживет ли он до вечера?» — спросил Кулиджанов, никому конкретно не обращаясь. «Не имеет значения, главное, он есть», — и инспектор засунул плитки в карман куртки. В купе Алекс тщательно запер дверь, активировал амулет от подслушивания и выложил на стол тощенькую папку. «Это протокол допроса. Потом почитайте, если захотите. Если резюмировать эти бумаги и все, что мне еще удалось узнать, история получается странная». Он помолчал, бесцельно переложил папку и продолжил вопросом. «Помните ли вы историю войны за пражское наследство?» Остальные 2 переглянулись. Потом Кулиджанов сказал неуверенно. «Это лет 300 назад, да?» 354, Саша». Верещагин многозначительно поднял палец к потолку. «Именно тогда были разработаны наиболее успешные формулы трансмутации». «В смысле превращения олова в золото?» скептически поинтересовался Никонов. Алексей усмехнулся. «Ну, именно эта сторона трансмутации наиболее интересна для публики. Но вообще говоря, благодаря этим формулам можно работать с чем угодно, неживым. То есть превратить льва в овцу не выйдет, а вот гранит в рубин – да». «Ладно, предположим. И как в это впутался господин Таунин?» «У каждого свои недостатки», – пожал плечами Верещагин. «Василий увлекается историей магии, именно историей, поскольку у него самого настолько слабая магия воды, что даже наполнить чашку не получится. И более всего ему был интересен 19 век, а в последнее время как раз эта самая война за пражское наследство». «Слушай, но вроде бы в то время никаких великих открытий в магии уже не совершали, хотя да, формулы трансмутации». «Именно. И ты не совсем прав. Открытия были, но они оставались как бы в тени. Так вот, в Кракове Василию особо нечем было заняться. Мальчишки днями пропадали в школе, и наш гувернер бродил по книжным магазинам и букинистам. Однажды он познакомился с паном Тадеушем Красницким, известным любителем книг, и тот пригласил его посмотреть коллекцию пана Войтыцкого, тоже знаменитого коллекционера. Прошу заметить, коллекцию инкунабул, гримуаров и просто старинных книг собирал пан Бронислав, незадолго до того скончавшийся. Сын его, не книжник ни разу, отцовское собрание планировал распродать, оттого и выставил для показа приглашенным любителям и коллекционерам. Кулиджанов быстро перелистал бумаги в папке. «Ага, а сын Мечислав Войтыцкий, который твоего Василия обвинил?» «Да. И что там произошло? Почему, если нашего молодого человека интересовал XIX век, его обвинили в краже все того же Симеона Метафраста?» «Это нам и предстоит узнать», – вздохнул Алекс. «Пока что я знаю не намного больше вашего. Василий планировал осмотреть дневники, якобы принадлежавшие профессору Угле, последнему пражскому алхимику». «Якобы?» «Именно так. Считалось, что Угле, создав заклинание общей трансмутации, скончался. Заклинание он успел передать коллегии, а расчеты нет. Вроде бы профессору стало плохо в лаборатории, он упал и, падая, рукавом зацепил горелку». «Ну понятно, пожар, дом сгорел, судьба расчетов неизвестна», – кивнул инспектор Никонов. «И через 300 лет всплывают дневники, якобы спасенные каким-то помощником. Неужели Войтыцкий в это поверил?» «У пана Бронислава было более 20 000 книг. Вполне возможно, что эти самые записки он даже не успел открыть». «Хорошо». Кулиджанов снова перелистал страницы дела и решительно захлопнул папку. «Сколько бы мы сейчас ни обсуждали, все равно не сможем придумать, почему у господина Таунина оказалась совсем не та книга, которая его интересовала. Поэтому предлагаю сейчас лечь спать, а завтра встретиться с Василием и выяснить его интерпретацию событий. После чего пойти в городскую стражу и к пану Мечиславу». «Принято». Алекс сжал амулет, отключая щит, и спросил: «А чай пить будем?» Сидя за столом в кабинете, Сужиков раскладывал по его поверхности небольшие магоснимки членов труппы, актеров, режиссеров, осветителей, костюмеров, рабочих сцены. Тех, кто точно не мог быть обвинен в злодействах, откладывал в сторону, и там слева собралась уже приличная стопка. В нее отправились те, кого не было в театре в один или несколько дней, когда происходили инциденты, и те, кто не бывал в гримерках и не мог знать, где же находятся ценности и памятности. Осветители, например. А вот самих пострадавших Влад, поразмыслив слегка, далеко убирать не стал. Маловероятно, конечно, но ведь известны случаи, когда преступник имитировал нападение на самого себя, чтобы скрыть свои действия. Известны. Так что нечего. Впрочем, снимок в Мавлюдова он все-таки переложил к невиновным. Иногда можно поверить человеку и без доказательств. Просто потому, что всем сердцем знаешь, невозможно, чтобы Виктория кралась по темным коридорам и, озираясь, утаскивала из шкафчика старые ботинки. На середине стола остались 11 картинок. 11 лиц, снятых, как в театре положено, в красивом повороте головы, с одухотворенным взглядом, подкрашенные и подлакированные. Наверное, в театре был свой собственный портретист, потому что гример или костюмер выглядели ничуть не менее приукрашенными, чем актеры. Достав отчет, написанный журналистами Барбарой и Максом после встречи с бывшим главным режиссером, Суржиков перечитал его дважды, пошевелил пальцами над снимками, покряхтел и 3 убрал. Теперь у него было 8 подозреваемых. Возглавлял список Анатолий Тюрин, актер на вторых и третьих ролях. Пришел в театр 5 с лишним лет назад вместе со Скавронским. но после увольнения режиссера остался в труппе. Держится неровно, периоды нелюдимости и явственной неприязни к окружающим сменяются подобострастием и льстивостью. Стучит руководству, желающему слушать всегда. Все разы, когда случались пропажи или инциденты, в театре присутствовал. Лариса Суембекова. Актриса. Когда-то была неплоха в амплуа травести. Даже прославилась в роли Виолы в «12-й ночи». Но на волне не удержалась и постепенно съехала до комических старух. Злоязычно, сплетничает, как дышит, премьеров труппы ненавидит. Всегда готова подставить ножку выходящему на сцену, если этого никто не видит. Тоже была в театре, хотя в двух случаях без причины. За госпожу Суембекову говорила лишь то, что она истово обожала театр вообще, как явление, поэтому вряд ли могла нарушить здешние важные и страшные приметы. Наталья Вильнёва, актриса. Теоретически, должна была бы играть те же роли, что и Мавлюдова. Две женщины даже внешне были похожи. Но там, где у Виктории пылал яркий огонь, у этой тлели чуть поддернутые пеплом угли. Иначе говоря, на сцене госпожи Вильнёвой не хватало темперамента. Зато в ссорах, скандалах и подставах он прорывался в полной мере. Могла ли она стащить что-то, чтобы подставить соперницу? Да запросто. Но получалось, что неприятности распространялись на всю труппу, а премьерша как раз оставалась в стороне. Тем не менее, на месте преступления Вильнёва присутствовала каждый раз, так что вычеркивать ее из списка было рано. Марьяна Елисеева, костюмерша. Когда Суржиков еще служил в театре, Марьяна работала в общем костюмерном цехе. С приходом Скавронского поднялась по карьерной лестнице и стала личной костюмершей второй примы Елизаветы Лазаревой, игравшей обычно роли злодеек. Вообще говоря, для костюмерши проделать все описанное было проще простого. Никто не удивился бы, застав ее в любой точке пространства за сценой. Мало ли чего потребовала актриса. Да и к Скавронскому Марьяна питала благодарность. Вот только как могла бы она скопировать страницы из Макбета? Они были именно магически скопированы, не выдраны из книги. Госпожа Елисеева же магическими способностями не обладала вообще. Валерьян Грибанов, рабочий сцены. Хотел стать актером, но на сцене сразу становился деревянным манекеном, боялся пошевелиться, и ничто не помогало. Прижился на подсобных работах и, в общем, с труппу вписался, но, увы, пьет. И после третьей рюмки начинает ненавидеть всех актеров, вне зависимости от амплуа, а после пятой переходит к действиям. К счастью, случается это нечасто, за последние полгода всего трижды. После третьего случая главный режиссер настрого предупредил Валерьяна, что в следующий раз тот будет уволен. Мог он начать пакостить? Мог, конечно. Вот только возникает тот же вопрос, что и с костюмершей Елисеевой. Магических способностей – ноль. А как бы он сделал копии? Ляо Кан Лянская, актриса в амплуа проказницы. Училась вместе с Витасом Летисом, была любовницей Скавронского на протяжении последних 3 лет его правления в театре. Однако за режиссером не последовало, осталась в труппе и вела себя совершенно обыкновенно. Вроде бы ничего не указывала на Ленскую, как исполнительницу пакостей. Но у Суржикова рука не поднялась убрать ее из Выборги. Ведь была связана и тесно с 2 важными фигурантами. Да и кто знает, на что она способна, эта тихушница. Алексей Толстоганов, актер, амплуа второго героя. Не Гамлет, но Лаэрт. Не Борис Годунов, но Дмитрий Карамазов. Хороший исполнитель, но, похоже, поганый человек. За 10 лет уже 3-я труппа, и каждый раз уходит с некоторым скандальным душком. В театре драмы и комедии почти 4 года. И, как сказали знающие люди, вот-вот уволится. Мог на прощание устроить неприятности бывшим сослуживцам? То-то и оно. Илья Ильич Чувасов, заведующий хозяйственной частью. Вообще говоря, большой человек в театре. Без него ни один из цехов не сможет работать. Ни костюмы сшить, ни декорации построить, ни в буфет шампанского завести. И Илья Ильич свои обязанности выполнял отлично. При Скавронском. А за последние месяцы новому главному режиссеру несколько раз пришлось напоминать, указывать и даже устраивать прямой разнос этому старому коту, совершенно переставшему ловить мышей. Ну и немаловажная деталь. Чувасову совершенно нечего делать за кулисами вечером, во время спектакля. Тем не менее, во все дни, когда случались наши необъяснимые неприятности, завхоз сидел в своей комнатушке. Владимир полюбовался на разложенный пасьянс, аккуратно прикрыл снимки воздушным щитом, чтоб не разлетелись, и отправился спать. Завтра будет новый день. Мясницкая улица была пуста. Уехали последние экипажи от театра, задремала ночная дежурная на почтамте, закрылись последние рестораны и кафе, работавшие допоздна. Некому было увидеть, как проскользнула тень в арку дома номер 13. Консьержка в подъезде жилого здания во дворе тоже прикорнула и не увидела, как покачнулась, а затем приоткрылась без единого скрипа входная дверь, и по лестнице на второй этаж прошуршали шаги. Чуть слышно хлопнула дверь квартиры номер 4, и только тут женщина разлепила глаза и сонно осмотрелась. Никого не было. Никто не покушался на охраняемое ею пространство, и она снова смежила веки. Квартира номер 4 на втором этаже обычно пустовала. Где-то по миру болтался ее хозяин, наезжавший раз или два в год. Никто не помнил, как он выглядит. Да и что за дело той же консьержке, соседу напротив или даже владельцу дома до того, синие или серые глаза у этого самого жильца – высок он ростом или нет, стрижется коротко или же отращивает кудри, даже то, водит ли он в свою квартиру женщин или коротает время в одиночестве, никому не было интересно. С коротким уф, вошедший в квартиру человек щелкнул пальцами, снимая заклинание незаметности, прошел в кабинет и бросил на пол небольшую сумку. Подошел к камину, коротким огненным импульсом поджег заранее сложенные в нем дрова, осмотрелся и удовлетворенно кивнул. Горничная, приходившая раз в неделю, была вчера, и вокруг было чисто. Сев в кресло, мужчина налил себе в хрустальный стакан аквавиты и задумался. Портал выбросил его тьма знает где, в какой-то деревне километров в 20 от Москвы. Пришлось добираться на непонятных допотопных экипажах, есть в придорожном трактире, скрывать лицо. Он ненавидел все это люто, но на кону стояло слишком многое, поэтому, сжав зубы, он помалкивал и шел, ехал, прятался почти сутки. Ничего, уже завтра можно будет заняться настоящим делом. Ладно, не завтра, послезавтра. День. Он позволит себе отдохнуть. Отставив стакан, мужчина прикрыл глаза и погрузился в размышления. В тишине квартиры раздавалось лишь тиканье больших напольных часов.